Глава 22. Да, это мы нажали на кнопку и взорвали форпост Бафор. То есть нажал мейер Коплер, а мы посильнее заткнули уши. Все затаились за толстой броней, только я не мог удержаться и не спрятал голову, когда 980 мин сотрясли гору. Ну и взрыв это был, господи, ну и взрыв! Пламя поднялось до небес. Огромный оранжевый гриб, огненный шквал. Светло, как днем. Все валится, рушится. Земля ходит ходуном. Наш Нокпадон весом 63 тонны подняло в воздух взрывной волной и бросило метров на 5 вперед. «Форпост взорван! Взорван!» — кричал я по рации, а вокруг не переставали рваться снаряды гранатометов. «Полный вперед!» — скомандовал фурман. «Полный вперед!» Слышно его в наушниках было плохо. Форпост сотрясали волны взрывов. 82, вперед! — приказал он экипажу танка. — Развернуть орудие на Тибнит. Продолжать движение. — Давай газ, крошка! — крикнул я нашему водителю. — Сейчас отвезем тебя домой. И мы стартовали. Что сказать? Мне было искренне жаль тех, кто слушает нас только по рации, там, в штабе, по ту сторону границы, в Израиле. Они видят это собственными глазами. И уж, конечно, тех, кто потягивает в эту минуту лимонад через соломинку на улице Шенкин. Не повезло им в жизни. Я опять высунул голову. Наши самолеты бомбили объекты в Южном Ливане. На темном горизонте было видно, как на небеса вознесся и форпост Рейхан. Не ночь, а чистое светопреставление. Куски бетона, как пушинки, носятся в воздухе. С облаков оседают на землю частицы нашего раскрошенного форпоста. Бах! На нас обвалилась бетонная стена. Прямо на Нокпадон. Что-то там сплющило. 82, не высовываться! — крикнул фурман по рации, но я не в силах был выполнить эту команду. А когда я оглянулся назад, то увидел, что и сам фурман торчит на пол корпуса из своего Нокпадона и вертит головой. Его Нокпадон занесло, на что же, но мы продолжали смотреть, чтобы убедиться, что ничего не оставляем за собой. На наших лицах застыли широкие и бессмысленные улыбки. Нет, в такие минуты не думаешь о доме, не думаешь о маме, не вспоминаешь детство. Перед глазами не предстают наплывом, как в кино, самые яркие, самые запоминающиеся моменты, которые ты пережил на этой горе. Горе проклятий. Я думал только о том, что предстоит нам. О семи взрывных устройствах, которые ожидают нас впереди. Сработают или не сработают. Думал о том, как прорваться. И еще о неожиданном приливе сил. О том, как ко мне вдруг вернулась бодрость и полная концентрация. В ушах характерный свист. Ракеты. Четыре из них разорвались прямо перед нами, справа от танка. Танк выпустил дымовые фосфорные снаряды, чтобы прикрыть нас от вражеских ракет, не дать Хизбалле взять нас на мушку. Но эти фосфорные снаряды причинили вред в первую очередь нам самим. Мы кашляли, чуть легкие не порвали от этой отравы. «Больше не стрелять фосфорными», — приказал фурман. «Даже если ракеты фосфорными, не стрелять. От них больше вреда, чем пользы». Беспилотный самолет, который кружил над нами, послал в Израиль термический снимок момента, когда над нашими бронемашинами рвутся фосфорные снаряды. В центре связи решили, что нам каюк. «Не волнуйтесь, все в порядке», — передали мы. Дымовую завесу нам пытались обеспечить и из Израиля. «Слишком близко», — сообщил я по рации. «Ваши дымовухи рвутся слишком близко от нас. Мы ничего не видим». Но страха не было, это я точно говорю. Мы прошли поворот Джей, место, где погиб Зив, последний взгляд. Как бы я хотел ему рассказать про сегодняшний день. Сверху, вытянувшись в цепочку, нас прикрывали вертолеты «Кобра». «Руль резко влево, до предела!» — крикнул я Риверу, и Нокпадон выкатился на главную дорогу.